Глава 46. Феликс. «Я его убила?» Накрываю пистолет ладонями. Медленно, как сапер, чтобы малышка не пальнула еще и в меня. Пожалуй, 3 раз вполне достаточно. «Убила?» Все повторяет и повторяет Софи, глядя перед собой ничего не видящим взглядом. Сам держусь на чистом адреналине. Штанина вся промокла от крови. Повезло, что первая пуля вошла в броник, а вторая зацепила руку. Разобрали меня на части, как говорится. Ни одного живого места. Но это все хрень. Подлатают. Во мне сейчас сидит лошадиная доза обезболивающего. Так что, пережив первые спецэффекты от полученных ранений, я на ногах. Рядом с ней. «Нет», — отвечаю, прикрывая собой тело валяющегося на земле Эмина. «Это я. Я, слышишь? Ты ни при чем, девочка моя». Упираюсь лбом в ее. Мы держимся друг за друга, чтобы не упасть и не потеряться. Соня в своем страхе. Я просто без сил. «Лекс». Стонет малышка, цепляясь за мои руки крепче. Ее губы почти касаются моих. Это даже круче, чем поцелуй. В душе зарождается надежда. Может, простила? Дэйв добил ублюдка, посмевшего пугать оружием нашу девочку. Хорошо, она его отделала. Не ожидал. «Феликс». К нам подошли Стас и Дмитрий Александрович. Отец малышки приложил пару пальцев к артерии Мина, нащупывая пульс. «Жив, сука!» С удовольствием пинает своего врага по ребрам. «Заберите это дерьмо!» — обращается к парням в форме. Стас за плечо тянет меня назад. Хромая, отхожу в сторону, сползаю по стене. Отсюда, снизу, наблюдаю, как оттеснили от Софии и Давида. Старший Дрейк обнимает дочь, крепко прижимает ее к себе. Но девушка почти не реагирует. Она смотрит мне в глаза и вяло ищет в собирающейся толпе Дэйва. «Все хорошо», — повторяет ее отец. «Все закончилось, моя маленькая. Мы успели. Едем домой». «Уходим!» Дает команду цепной пес Дрейка. «Феликса в нашу больницу, срочно! Не хватало, чтобы парень откинулся от потери крови. Чё замерли? Бегом, я сказал! Разбор полетов потом». «Здесь нет ангела. Я не вижу его. Людей его вижу. А где сам Гаврилов?» Меня поднимают под руки и волочат в сторону оставленных у входа машин. Ангел обнаружился рядом. Он уже о чем-то говорит с Давидом, и по лицу друга я понимаю, что разговор мне не понравится. Но сил становится все меньше, и в автомобиле меня все же отрубает. Открыл глаза в палате. Снова капельницы, снова приборы. Зашибись в этот раз, работенка. В углу сидит помятый серый Дэйв. На нем просто лица нет. Черт, что же ангел ему такого наговорил? Очнулся. В палату вошел царь и бог этого заведения, Александр Александрович Кравцов. Давид тут же подскочил и тоже оказался рядом. «Держи!» Док протягивает мне пулю. «Трофей! Из бронежилета достали! Была бы точно в сердце!» «Спасибо! Благодарю врача!» Мужчина кивает, откидывая простынь, и сам осматривает раны. Сам накладывает свежую повязку. «Софию увезли!» — вдруг произносит Кравцов. «Пару часов назад улетела с Марком и сыном Ангела на остров к остальным ребятам». «Не понял». Перевожу взгляд на Давида, забывая о том, что у меня что-то болит, и я вообще только в сознание вернулся, даже не зная, сколько не приходил в себя. «Я вас оставлю». Александр Александрович решил тактично удалиться. «Лежи смирно, иначе швы разойдутся, и мне придется второй раз тебя штопать». «Дэйв!» — рычу на друга, наплевав на все остальное. «Тише ты, не ори. Лекс, мы знали, что так будет». Он на меня не смотрит. Глупо было надеяться. Ангел сказал, что в наших услугах больше не нуждаются. Деньги на счет уже перевели, с процентами за непредвиденные обстоятельства. Лечение твое тоже полностью оплачено. Это все, Лекс. Сука. Даже попрощаться не дали. А если она не хочет? Софию спросили. А мне что делать? Вырвать себе сердце? Или, может, тебе? Лекс. Давид трет руками лицо. Я не знаю. Звучит отчаянно. Ты отрубился еще по дороге сюда. Отец посадил Софи в машину и больше меня к ней не пустили. Дмитрий Александрович пожал руку, сказал спасибо. И намекнул, что лучше бы нам забыть все это. И дочь его тоже. Может, оно и к лучшему. Друг смотрит в стену. «Делить ее на двоих? У нас бы получилось?» «Ты решил сдаться? Она считает нас предателями, Дэйв. А я точно знаю, что не смогу без нее. Уже нет. Чувствую, как от тоски меня просто выкручивает изнутри». «Вот и я». Грустная улыбка на красивом, вымученном лице Давида. «Что будем делать?» «Бороться, естественно». Протягиваю ему руку. Друг крепко и с удовольствием ее сжимает.